Но на взгляд второй выяснялось, что никакой это не крестьянин, а скорее пришелец, потому как на лысом, как пятка, черепе красовались в раскорячку инопланетные ушки и трубочки ярко-зеленого цвета. Да еще попадались люди в костюмах явно маскарадного толка, дамы в платьях домино, в разноцветных птичьих масках, сделанных из перьев, дамы и господа в одинаковой странной униформе, длинные черные кожаные плащи, черные узкие очки, высокие с металлическими перетяжками ботинки, зачесанные назад волосы. Иногда среди шумной суеты мелькали граждане в камзолах, что не могло не радовать Сварога, свои, можно сказать. На некоторых гуляках были полумаски, на дамах маски, и это позволяло выдвинуть вполне здравое предположение, что его забросило не куда-нибудь, а на маскарад, ибо вряд ли так выглядят здешние трудовые будни. Хотя, как тут не вспомнишь в очередной раз Талар, очень напоминает, знаете ли, все происходящее здесь, зарисовку из повседневной жизни Ларов и Ларес. Однако, сколь бы ни хотелось Сварогу на Талар, все же какое-то шестое, седьмое или вовсе непронумерованное чувство нашептывало, что его занесло совсем в иные края. Видимо, имелись в окружающем некие мельчайшие, микроскопические, неуловимые пока разумом отличия. Может быть, воздух другой, может быть, атмосферный столб давит как-то не так, или нет привычной концентрации айперона в магическом эфире. Или это планета, с которой в Громотар прибыли охотники за людьми, подданные загадочного льва-императора на летающих скатах. Те тоже, помнится, лучились самодовольством и богатством и мнили себя повелителями судеб. Торчать на одном месте было глупо. Как известно, бросается в глаза не сам бег или стояние, а выпадение из общего ритма. Если все бегут, а ты стоишь, тебя заметят, и наоборот. А здесь вокруг общались, флиртовали, таращились на фейерверк, танцевали, в конце концов пили, словом, двигались, жили, но только не стояли на одном месте. Поэтому выстаивать на месте не рекомендуется. Неторопливой походкой праздного гуляки, которому наскучила вся эта карнавальная шумиха и захотела спокойного уединения в уютном обществе бокала с добрым вином, Сварог двинулся по празднику, напустив на лицо соответствующие выражения и изредка поглядывая на обувку встречающихся мужчин. Вдруг да мелькнут на ком-нибудь красивые сапоги или тупоносые ботинки. Продолжал палить фейерверк, но окружающие заметно теряли к нему интерес. Были б тут дети, они бы радовались салюту и дальше. Но мероприятие явно было из серии только для взрослых. Так время-то глубоко ночное. Какой тут к лешему семейный отдых? Хватало тут красивых женщин. И очень красивых женщин. Большую частью на этом празднике жизни веселились молодые, оно и понятно. Но встречались дамочки бальзаковского возраста и сверхбальзаковского. А вот мужчины преобладали наоборот, в возрасте от 30 и выше. Солидные люди, так сказать. Хотя от 30 это по земным меркам. А эти могло быть и все 400. И что-то всех этих людей между собой неуловимо роднило. Несмотря на всю пестроту лиц, возрастов и нарядов, Сварог мучился, вглядывался, присматривался. И, наконец, понял, в чем дело. Довольство. Во всех лицах явственно проступало довольство. Такие лица могут быть лишь у хозяев жизни. Может быть, все же Талар опять с надеждой шевельнулась в мозгу. Ведь не обязательно ты мог вернуться на тот самый Талар. Это может быть Талар столетием раньше, столетием позже, и это может казаться проекцией Талара в другом измерении. И еще... чертов стул всего другого, так или иначе связанного с Таларом. Как говорили в одном не из самых худых миров тут без 100 грамм не разобраться. И хотя тело частного детектива, слава богам, всех эпох и народов осталось в прошлом месте с трепетной любовью того тела к спиртному, Сварог чувствовал, что выпить можно, и даже нужно, и уж совсем точно не помешает. Благо, с этим на празднике жизни все обстояло в высшей степени благополучно. Повсюду можно было видеть основание колонн, изготовленные из того же фальшивого льда. Наверное, этот праздник как-нибудь так и назывался. Ледяная феерия или даже праздник торжествующего льда. Все, абсолютно все постройки, даже бассейн, были сделаны из этого малопонятного материала.